На всех промышленных предприятиях страны прошли митинги, участники которых целиком одобрили заявление правительства КНДР. На них зачитано заявление правительства и были речи. Выступавшие сурово осудили принятую враждебными силами во главе с американскими санкционную резолюцию как грубое посягательство на суверенитет Корейской Народно-Демократической Республики и полностью поддержали заявление правительства КНДР о ее решительной позиции. По их словам, заявление представителя Генштаба Корейской Народной Армии и заявление представителя стратегических войск Корейской Народной Армии об оперативном плане обстрела окрестностей острова Гуам, служащее серьезнейшим предупреждением относительно безрассудного военного давления американских империалистов, приподнимают настроение всех воинов и народа страны. Выступавшие выразили готовность решительно срывать коварные происки американских империалистов по применению санкций против КНДР, сильно зажигая факел увеличения производства, с чувством уничтожения врагов, пытающихся искоренить суверенитет республики и ее право на выживание и развитие.